Глава 18. Не Господь Бог. Бригитта пришла в 11. «А где гости? Вы поссорились?» Она села на ручку кресла и обняла меня за плечи. И да, и нет. Мы не поссорились. Но в наших доверительных отношениях появилась крохотная трещинка. И при прощании все вели себя смущенно. Я поделился новостями с Бригиттой и объяснил, на что рассчитывал, приглашая гостей, и о том, как они отреагировали. «Ах, Герт, я их понимаю. Тебя я тоже понимаю, но они...» «Пойди в полицию и расскажи, по крайней мере, об отмывании денег. На его совести две человеческие жизни. А что с его женой?» «Мы никогда не узнаем точно. Все говорит за то, что действительно произошел несчастный случай, но свою жену-то он не... Я не в том смысле. Понятно, что его нужно судить как убийцу». Но одного понимания недостаточно. Он что, единственный, кому место в тюрьме и кто вместо этого разгуливает на свободе? Ты хочешь начать охоту на всех преступников и со всеми расправиться? Меня касаются не все, а только Велькер. Какое ты имеешь к нему отношение? Кто он тебе? Ваши пути пересеклись, вот и все. Если бы вас хотя бы связывало что-то личное... Нет, как раз тогда у меня бы и не было права самому. Я не договорил. Однажды, в Трефентеке, я уже взял на себя роль правосудия, а теперь хочу доказать, что сделал это из принципиальных соображений и, следовательно, не сводил свои личные счеты. Бригитта покачала головой. «Ты ведь не Господь Бог». «Нет, Бригитта, я не Господь Бог. Я не могу смириться с тем, что он убил Шулера и Самарина и живет себе припеваючи в богатстве и благополучии. Вот и все». «Ну, не могу я с этим смириться!» Она смотрела на меня печально и озабоченно. Притянула к себе и поцеловала в губы. Не убирая рук, сказала: «Ману ждет, мне пора ехать. Оставь Велькера в покое». По моим глазам она видела, как мучительно для меня мое бессилие. «Все так ужасно. Ужасно от того, что ты думаешь, что не можешь ничего сделать из-за своего возраста». Я ничего не ответил. Она пыталась прочитать ответ по моим глазам. «Оставь его! Но если бездействие тебя убивает...» «Только будь осторожен, слышишь? На Велькера мне наплевать, живой он, мертвый, хорошо ему, плохо, а вот на тебя не наплевать». Потом она уехала, а я сидел на балконе и курил, глядя в темноту. Да, Бригитта права. Мое бессилие мучило меня, потому что заставляло чувствовать себя старым. Оно жгло мне душу, не давая забыть ни одного случая, когда я лишь задним числом успевал осознать, что снова опоздал из-за своей медлительности. Оно жгло, напоминая, что это я виноват в смерти Шулера. Оно скрепляло печатью итог всей моей жизни, который гласил, что ни на прокурорской стезе, ни в качестве частного детектива я не оставил после себя ничего, чем можно по-настоящему гордиться. Оно грызло меня, превращаясь в гнев, страх, боль, обиду. Если я не хочу позволить ему меня загрызть, я должен действовать. Прежде чем пойти спать, я вытащил из комода револьвер, который лежал там много лет. У меня долго не было оружия, да я и не хотел, но когда оно появилось, выбросить не смог. Один клиент отдал мне револьвер на хранение и не забрал. Я положил его на кухонный стол и начал осматривать. Черный, как раз по руке. Внутри у него смерть. Я приподнял его, взвесил на руке и снова положил на стол. Не следует ли, если я хочу к нему привыкнуть, положить его под подушку?